Хэллоуин — самое подходящее время. Я расскажу вам, что мы уже знаем, шеф. Это немного, времени прошло еще совсем мало. Слушаю. Во-первых, окно на фасаде дома. Вдоль фасада растут аккуратно подстриженные кусты. За ними два окна. Джейн сходит на траву, приближается к кустам и заглядывает за них. Под левым окном отпечатки ботинок. Хорошие, глубокие, будто отлитые из грязи. «Тут у нас четкие отпечатки ботинок», — говорит она. «Похоже, взрослых. Размер, судя по виду, 12-й, а может, 13-й». В пересчете на русские размеры размер ноги 46-й, 46,5. «Попросим экспертов снять отпечатки и пропустить их через базу данных». «Хорошо». «Вчера днем прошел небольшой дождь, как раз перед тем, как дети разошлись за конфетами. Для нас это настоящий подарок. Почва вокруг кустов промокла как раз настолько, чтобы зафиксировать отпечатки. Похоже, что он долго здесь стоял». «Заглядывал к ней в окно?» «Именно. Что еще он мог делать, стоя лицом к окну так долго? Только подглядывать». «А временной промежуток у нас есть?» «В этом-то все и дело. Вчера ведь был Хэллоуин. Вы знаете, как это бывает?» «С 3 до 7. В 7 гасят свет». По традиции, жители Грейс-Виллидж гасят свет в 7, показывая, что время раздачи сладостей окончено. Ровно в 7 все родители громко кричат «Счастливого Хэллоуина!», а про себя, небось, шепчут «Выметайтесь отсюда поскорее!» и гасят наружный свет. «Значит, наш таинственный соглядатый вряд ли бродил у нее под окнами до 7, подытоживает Джейн. «Тогда бы его все видели. Все детишки, которые выпрашивали конфеты». Но как только настало 7... В 7 в деревне началась самая темная ночь года, как обычно. И он мог стоять у нее под окнами сколько хотел. «Окей. Что еще?» «Наш соглядатый двинулся ко входу», — говорит Джейн. «Ни на дорожках, ни возле гаража, ни у калитки следов не видно. Значит, он пошел от кустов прямо к двери. Над дверью особняка кирпичный портик с каменной отделкой. У двери лежит коврик с фамилией Бетанкур. Внешний свет выключен, никаких повреждений на двери незаметно. Крыльцо каменное и довольно грязное, что неудивительно. Кто тут только не натоптал за последние 12 часов, начиная с детишек, которые приходили за сладким, и заканчивая убийцей. Мы видим его следы на крыльце, они куда отчетливее остальных отпечатков, наверное, самые свежие. И на двери они тоже есть, шеф». «На двери? Он что, бил в дверь ногами?» «Верно. Отпечатки чуть смазанные. Мы думаем, что он повернулся к двери спиной и от души колотил в нее ногой». «То есть он так и вошел? Выбил дверь?» «Нет, дверь не повреждена, косяк цел, дверная панель не перекошена». «Значит, она сама его впустила». «Значит, впустила». «Впустила того, кто чуть не выбил ей дверь?» «Странно, да? Мы подумали, что, может, они были знакомы». «А, вижу, вижу тебя и слышу, ты кусок дерьма!» Вот это уже похоже на шефа. Он так водит автомобиль, что все, кто попадается ему на дороге, начинают бешено сигналить. Коп есть коп. Он всегда думает, что ему на дороге все позволено, даже когда он не на службе. «Извини, это я не тебе. Короче, не вызывает сомнений, что она знала этого типа и сама впустила его в дом». «Может, он скандалил снаружи?» — подхватывает Джейн. «А ей не хотелось, чтобы его слышали соседи». «Это теория, Джейни, и довольно специфическая. Так что смотри, не зацикливайся на ней». «Я еще ни на чем не зацикливаюсь, шеф, но почти уверена, что парень, который стоял около кустов и заглядывал в ее окно, пошел оттуда к двери и начал бить в нее ногами, а женщина сама ему открыла». «Окей, что еще?» Джейн и Энди снова надевают бахилы. Джейн приоткрывает входную дверь, впускает Энди, проскальзывает внутрь сама и быстро закрывает дверь. Не хватало еще, чтобы соседи увидели тело, висящее на перилах. «Мы вошли», — говорит она. «Стеклянная ваза для конфет, угощение на Хэллоуин, разбита, осколки разбросаны по всей передней. Может, это он выбил вазу у хозяйки из рук, а может, она сама ею в него запустила. Трудно сказать». «Дальше». Она побежала к лестнице. «Именно к лестнице? Не за ножом на кухню?» «Нет. Нет никаких признаков того, что они были в кухне. Зато все признаки того, что он загнал ее на лестницу». Джейн идет вдоль цепочки знакомых отпечатков на мраморном полу, поднимается на деревянную лестницу. Лорен была на каблуках, так что бежать ей было неудобно. Правда, подниматься по лестнице на каблуках проще, чем ходить по ровному полу. «Ты серьезно?» «Вверх по лестнице бежишь, наступая только на переднюю часть стопы. Пятка провисает, поэтому все равно, на каблуках ты или нет. На ровном полу все по-другому». Она идет вдоль отпечатков ботинок и редких отметин, которые оставили на толстом ковре лестницы каблуки Лорен. Они добежали до площадки. Похоже, здесь он ее оглушил. Она останавливается у края площадки. Кровь начинается почти от лестницы. Забрызгана вся площадка второго этажа. Эксперты еще не приехали, я пока просто смотрю глазами. Но стукнул он ее точно здесь, по затылку. Джейн смотрит на мертвое тело Лорен, точнее, на затылок с кровавой отметиной. Чем он ее стукнул? Пока не знаем, но удар был сильным, пошла кровь. Возможно, после удара она отключилась, ненадолго, но достаточно, чтобы он успел набросить веревку ей на шею. Как он ее подвесил? А вот это был умный ход, говорит Джейн, присаживаясь на корточки. Веревка толстая, вся в узлах, узлы примерно через каждые 30 сантиметров. Перила железные, кованые, ну, вы видели на фото. Фото я видел, но перила не рассматривал. Понятно. Тут на перилах кованый орнамент такой, вроде спирали. Напоминает что-то готическое, рыцарский герб, что ли? Или тест Роршаха, замечает Энди. Да, или тест Роршаха. Пучок спиралей с завитками и всякими фигурками. Так, ясно. Он пропустил веревку через спираль и обмотал вокруг еще два или три раза. Ничего, спираль выдержала. А что потом? Джейн пожимает плечами. А потом он перекинул ее через перила. Фу. Фу-то оно фу, но, скорее всего, именно так и было. А почему он просто ее не задушил? Не смог, наверное, говорит Джейн. Это не так легко. Она боролась. Он, стоя у нее за спиной, сдавил ей шею удавкой и тянул за оба конца изо всех сил, но женщина не сдавалась. Мы нашли несколько обломанных, крашеных ногтей. Она цеплялась за веревку руками, чтобы та не сдавила ей горло. Да, и на ней были каблуки, она могла здорово легаться. Так что ему проще было подтянуть ее к перилам и одной рукой, держа веревку на горле, другой пропустить свободный конец в металлический завиток. Раз, другой, третий, потом поднять женщину и перебросить через перила. Господи. Ладно, я все понял. Так, Джейн, слушай. Эксперты из Центра по борьбе с тяжкими пусть едут, но в остальном это должно остаться нашим внутренним делом. Поняла? Да. Джейн чувствует, как в груди словно щекочут крыльями бабочки. Не в первый раз за это утро. «Без меня никаких заявлений для прессы, понятно?» «Да». Шеф молчит. Думает. Джейн слышит, как снаружи хлопает тяжелая автомобильная дверца. Наверное, приехал коронер или бригада криминалистов. «Думаешь, это была ссора любовников?» «Точно не ограбление. Признаков сексуального насилия тоже нет. Насколько можно судить, он даже не пытался ее изнасиловать». Впечатление такое, что этот парень, кто бы он ни был, пришел сюда с одной единственной целью — убить Лорен Бетанкур. Личные мотивы. Кто-то очень хотел ее смерти. Джейн снова смотрит на тело и ее передергивает. «Или просто хотел ее, — говорит она, — но не получил».